Мы молчали. Я пил вино и смотрел на своего врага. Странное чувство. Ненависть к этому страшному человеку исчезла, будто ее и не было. Нет, никакого волшебства не почувствовал. Не тот случай. Вы оказались сильным противником, Серж. Не думал? Я же обещал, что уничтожу вас. Почему же вы медлите? Есть вопрос, на который может дать ответ лишь человек, искушенный в черной магии. Вы говорите насчет болезни Геральда? Он посмотрел на меня и усмехнулся. Да, это с моей помощью его отравили. Противоядие существует? Увы, но ему никто не поможет, Ронг развел руками. Наш венценосный старик гниет заживо и скоро сдохнет. Мне жаль. Вы так хотите стать королем? Я? Удивился Ронг. Нет, Нор Серж, увольте меня от этой дряни. Корона не для меня. Никогда не стремился занять место при дворе. Тогда кто же? Вы же умный человек, Серж. Подумайте. Кто-то из королевских братьев? Не кто-то, а все сразу. Мальчикам надоело чувствовать себя бедными родственниками на пирах его королевского величества. Они решили взять пирог и честно разделить на всех. Разделить? Как это мило! Какой была ваша награда? Выгори это дело. Я бы получил остров Крейо и должность Суарнора. Мне бы хватило. Вот как. Никогда бы не подумал, что вы такой любитель островов. Разве вы ничего не знали про заговор против короля? Удивился Ронг. Слухи доносились, но не более того. Тогда зачем вам, Серж, черная магия? Души? Ах, да, конечно, кивнул он. Хотите освободить души своих предшественников? Да. Ну что же, вы обратились по адресу. Такое заклинание существует. Что вы хотите взамен? Спросил я. А какую цену вы готовы заплатить? Усмехнулся он. Разумную. Готов исполнить какую-нибудь вашу просьбу. «Жизнь?» «Нет», — покачал головой я. «Вы умрете в любом случае». «Тогда в чем же смысл помогать вам?» «Это прекрасный шанс для вас, Ронг. Скоро ваша душа отправится на встречу с богами. Вы принесли столько горя, что ваша смерть будет ужасна. Помогите, и кто знает, может, боги вас встретят улыбками». «Эх, Серж!» — он усмехнулся и покачал головой. «Я думал, ты немного умнее». «Что?» «То, что слышал», — отрезал Рунг и перешел на русский. «Думал, что ты немного умнее и сам догадаешься, что я такой же чужак, как и ты». «Но это...» — я замер. «Это невозможно!» Как видишь, возможно. Только за моими плечами не жалких 2 года, а 45 лет. 45 лет, проведенных в этом проклятом богами мире, сквозь зубы процедил Ронг. Он посмотрел на меня и оскалился. Что, молодо выгляжу? Нормально, для покровителя нежити. Нежити? Удивился Ронг. «Какой же ты наивный, Серж!» «Может и так, но я не привечаю кровожадных тварей». «Оставь эти бредни, Сергей! Покровитель, нежить! Неужели злишься?» «Как это мило с твоей стороны! На лице такой всплеск эмоций, что я сейчас зарыдаю от умиления!» «Здесь и не такое возможно, но зачем?» Ради короля Геральда. Ради этих людишек. Мир, о котором ты так печешься, недостоин покоя. Ты слишком молод, и поэтому тебе кажется, что все можно изменить к лучшему. Сергей, ты ошибаешься. Поверь, я знаю. Кто ты? Разве ты не знаешь? Я Рогнар Гуннер. Я спрашиваю настоящее имя. Зачем оно тебе? Будет легче меня убить? Ронг пригубил вино и несколько минут молчал, уставившись в стену. Не знаю, что он там видел. Свою молодость? Прошлую жизнь? Я был не просто удивлен. Ошеломлен. Так будет точнее. Воевать с человеком, которого считаешь исчадьем ада, и узнать, что он такой же, как и ты, чужак, заброшенный в этот мир неизвестными силами. «Я попал в этот мир 45 лет тому назад», — начал он. «Можешь не спрашивать о причинах. Не знаю. Дела и поступки богов скрыты от простых смертных. Был молод, горяч и готов бросить вызов целому миру. О первых годах жизни рассказывать не буду. Все мы проходим через одинаковые испытания. Сначала ты выживаешь, а потом мечтаешь стать независимым и богатым, чтоб не думать о куске хлеба и глотке вина. Легенда? Оставь, отмахнулся Ронг. Эта легенда и гроша ломаного не стоит. Я исколесил весь Аспиранор в поисках таких бедолаг, как мы. Мне доводилось встречать безумцев, которые в нашем мире были сильными и успешными людьми. Видел ожесточившихся юнцов, рядом с которыми нежить выглядела ангелами. Видел накачанных мужиков, которые были готовы продать себя в рабство за миску похлебки. Ты думаешь, что один такой? Провалился в этот мир, выбился в люди и превратишь в Аспиранор в сады Эдема? По крайней мере, я не привечаю нежить. И что? Нежить — лишь часть этого мира. Такая же, как эльфы, гномы или орки. Эти существа веками существовали рядом. Подчас убивали, но ничего не поделаешь, такова жизнь. Пусть ты уничтожишь нежить. И что? Помнишь пословицу? Он поморщился, словно вспомнил что-то важное. Даже пальцами щелкнул. Свято место пусто не бывает. Так, кажется, она звучала. Место ведьм займут люди. И поверь, это будет гораздо ужаснее. Мне говорили, что ты потерял сына на войне. В войне? Он отвел взгляд в сторону. Не надо верить всему, что говорят люди. Тогда... Что меня привело к этому образу жизни? Ты это хотел спросить? Пожалуй. Ронг опять замолчал, неторопливо налил вина и задумался. Потом тряхнул головой. «Черт с тобой, Сергей! Как-то неохота перед смертью кривить душой и оправдываться. Я встретил женщину. Это было почти 40 лет тому назад. Моя лошадь сломала ногу, а мне позарез нужно было попасть в Мэш. Зима выдалась холодной, и даже оборотни голодали. Вот они и напали на меня. Это случилось неподалеку от Рустера. Одного я убил, а другие почти добрались до моей тушки, но тут вмешалась она. Ронг говорил медленно, словно смотрел в прошлое. Смотрел и улыбался. Молодая и прекрасная девушка, которая собирала в лесу хворост. Она оказалась ведьмой. Очень сильной ведьмой. Я к тому времени уже умел различать нежить. Девушка прогнала тварей и предложила свою помощь. Мало того, она даже не потребовала платы. В ее жалкой хижине я провел больше месяца. Раны оказались опасными. Ведьма вытащила меня с того света. Ухаживала, кормила с ложечки. Я был слабее щенка. Ты полюбил ее? Да, это была настоящая любовь. Без грамма лжи и фальши. Вскоре мы перебрались в Гуннер. Там я быстро выбился в люди и занял место помощника при тамошнем Норре. Земли здесь богаты изумрудами, а я знал толк в огранке драгоценных камней. Потом занял его место. Не спрашивай, как это произошло, ладно? Так получилось. Родился сын. Казалось, что большего и желать нельзя. Живи и радуйся. Без всех этих замшелых легенд и преданий. Кто убил твоего сына? Люди. Люди? Да, обычные люди, ради которых ты сражаешься. Он унаследовал от своей матери силу и знания. Ведьмак, я гордился им. За всю свою недолгую жизнь мой сын не причинил вреда ни одному человеку. Но они, подстрекаемые городским недоумком, сожгли его на костре в Крео. Моя жена не вынесла потери и умерла. И ты стал мстить за их смерть? Месть? Он скривился и плюнул на пол. Нет. Просто указал людям их место. В грязи, которую они заслуживают. Нежить честнее, ненавидит по-настоящему и служит честно, без обмана. Потом шли годы, и появились эти людишки в Альткамме. Ты имеешь в виду рыцарей ордена? Что? Рыцари? Ронг не выдержал и оглушительно расхохотался. О боги, как же ты наивен! Ты бы видел это сборище неучи и бездельников. Они, судя по всему, услышали легенду в каком-нибудь портовом трактире. Я много раз пытался представить себе нечто более жалкое, чем эти люди, но поверь, так и не смог. Будто дети, которые играют с огнем. Не все. Не буду отрицать очевидное. Да, среди них были мужчины, достойные уважения. Влад, Максим, Дмитрий и Медик, он щелкнул пальцами. Как его там? Штейн. Четверо мужиков на всю Араву, которая только и знала, что собирать дань с крестьян, пить и жрать. Спасители мира, мать их так. Потом появился ты. Почему ты раньше не встретился со мной? Наблюдал. Мне было интересно, что предпримешь. Поначалу я принял тебя за простого искателя приключений. Потом, когда ты отбил Мэш и занялся делами Кларенса, решил, что пора тебя убирать. Ты становился слишком сильным противником. Я даже не думал лезть на твои земли, сказал я. Это было лишь вопросом времени, отмахнулся Ронг. Двум хищникам не ужиться на одной территории. Ты стал вводить новые порядки. Они мне не нравились. Завел дружбу с гномами. Подарил им владение Альткам. Ты, черт бы тебя побрал, даже пиратов сумел превратить в союзников. И самое главное, ты хотел мира. Извини, но это никак не входило в мои планы. Я хотел увидеть иное. Как мир сгинет в междоусобных войнах. Чтобы люди мучились, как мучился мой сын, когда его сжигали на костре. Он опять замолчал и перевел дух. На лице выступили капли пота. Расплескивая по столу вино, наполнил свой бокал и осушил одним духом. Провел ладонью по лицу и продолжил свою исповедь. Тогда я преподал тебе урок и надеялся, что это тебя сломает. Урок? Какой именно? Тот самый, довольно оскалился он. Помнишь сражение на границе наших земель? Конечно, такое не забывают. Я ведь был там, засмеялся он. Наблюдал и наслаждался твоей болью. Поверь, это было сладкое чувство. Когда увидел, что ты пытаешься убить дракона, то стоял и смеялся. Это было победой над тобой. Думал, что после этого поражения ты уберешься в свой городишко и затихнешь, как мышь под веником. Жаль, что ошибся. Я слушал рассказ Гуннера, и, если честно, мне становилось жалко этого человека. Да, Он враг и достоин смерти. Но чисто по-человечески жаль. Поэтому и слушал, не перебивая, эту исповедь. Любой человек достоин быть выслушанным. Даже тот, которого ты собираешься убить. Потом этот королевский праздник, суд. Там, не буду скрывать, ты меня удивил. Видимо, старик Вельт и правда оказался хорошим учителем, если за такое короткое время превратил тебя в воина. Что было дальше? Потом, как ты знаешь, меня задержали в Асперенде. Эти маги решили вытрясти из меня душу. Но мир прекрасен, когда в нем живут продажные твари. Меня выпустили, и я бежал в Гуннар. Кто помог тебе убежать? Ты будешь удивлен, один из королевских советников. Имя? Зачем? Ах да, конечно. Хочешь его наказать? Я его убью. Твое право. С какой стати мне покрывать этого ублюдка? Зло должно быть наказано, не так ли? Суарнур Гетфри. Жирный и плешивый старик, который обожает мальчиков и мои изумруды. Слышал о таком? Доводилось. Будешь убивать? Будь так добр, передай ему привет. Скажи, что это я назвал его имя. Обязательно передам. «Как ты думал меня убить?» – неожиданно спросил Рон. Он прищурился и посмотрел на меня. «Я думал, что это будет схватка. Честная схватка». «Как банально!» – он поморщился. «Тебе не надоело железом размахивать?» «Есть идеи получше?» «Пропусти меня в донжон», – попросил Рон. «Зачем?» Хочу попрощаться с моими людьми. Они верно служили и требуют уважения. Ронг, неужели ты так сентиментален? Боишься, что убегу? Нет, я не собираюсь ползать в темноте подземелий. Я нор, а не избитая крыса. Даешь слово? Да, он кивнул и поднялся. Я, Ронг Нор Гуннер. Даю тебе честное слово, что не буду пытаться убежать. Клянусь памятью своих близких. Хорошо, но с одним условием. Каким? Уговори их сложить оружие. Зачем эти лишние жертвы? Неужели ты отпустишь моих людей на свободу? Дернул бровью он. В том случае, если до заката они уйдут из города и дадут слово покинуть мои земли. Я не собираюсь плодить разбойничьи шайки на своей территории. Куда же им идти? Не знаю. Земля большая. Хорошо. Он допил вино и отбросил бокал в сторону. Я согласен на твои условия. Где находятся свитки с заклятием, которое освобождает души? Если быть точным, свиток. Он запечатан моей печатью. Найдешь в моем кабинете. Какой-нибудь тайник? Да, тайник в стене. Твои гномы знают толк в этих делах и откроют без проблем. Что-нибудь еще хочешь сказать? На прощание? Хотя бы и так? Нет, пожалуй, что и так сказал слишком много. Ронг покачал головой и улыбнулся. «Тогда последний вопрос, если позволишь». «Спрашивай». «Ты ведь мог уйти из Гуннара. Вместо этого ты сидел в замке и ждал нашей атаки, даже не подготовившись толком к обороне». «Знаешь, Сергей», — усмехнулся Ронг, «наверное, я просто устал жить». «Прощай».